Всем занять место в ракете! Сейчас я ему дам! Вы слышали приказ, Дикс? Немедленно в ракету! Пройдите ко мне, Свендер. Объясните, в чем дело? Не знаю. Не знаю. Мне стало стыдно. За нас. За этот Содом. Господи, какое безобразие. А путешествие было долгое. Надо же им отвести душу. Уплатите штраф. Слушаюсь, капитан. Но уж очень неприятно, когда думаешь, что они видят, как мы корчим дураков. Они? Марсиане. Будь то живые или мертвые, все равно. Безусловно, мертвые. Вы думаете, они знают, что мы здесь? Разве старое не знает всегда о появлении нового? А, можно подумать, что вы верите в духов. Я верю в вещи. Я верю в вещи, сделанные трудом. А все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книги. Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались вокруг. Вокруг нас вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои имена и названия. А названия, которые мы дадим городам, каналам и вершинам, скатятся с них, как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкасаться с Марсом, настоящего общения никогда не будет. В конце концов, это доведет нас до бешенства. И знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроим ее по своему вкусу. Нет, нет, нет. Мы не разрушим Марс. Он слишком велик и великолепен. Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе, и там не развернешь коммерции. Они знают, что мы сегодня появились здесь, что будем им пакостить. Они должны нас ненавидеть. Но здесь нет ненависти. Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Кто знает, может быть, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации, полезный урок. Вот и все. Да. Штраф остается в силе.